Глава 16. Предварительные договоры. Странно. Коридор пуст, а сессия на носу, точнее, в самом разгаре. Опять-таки, уровень далеко не секретный, первый подземный этаж, где почти никогда ничего не случается. Безопасности в артефакторике уделяется большое значение. Коротко постучал, открыл дверь и замахал рукой, разгоняя дым. «Не могли дождаться приглашения!» — сварливо прозвучал голос. «Простите». Осматриваясь, говорю, пытаясь разглядеть, где тут что, в том числе сам профессор. «Госпожа Гарцева к вам отправила». «Нафига?» Обескураживающий и неожиданный прием. Вот честно, даже не сразу нашелся с ответом. «Молодой человек, дверь закройте, раз пришли. Не хватало еще устроить панику и вызвать неудовольствие Макса». «Это он про ректора?» «Хм, интересная личность». Распоряжение хозяина лаборатории выполнил. Вытяжная вентиляция наконец-то сработала и увидел сидящего на высоком вращающемся стуле преподавателя. Седые вьющиеся волосы торчат в разные стороны. На лице гарь, некогда белоснежный халат, подозреваю, он недавно таким был, весь в пятнах и имеет пару прожженных дыр. Передо мной стихийник, сильный, щиты выставлены, но они не защитили одежду профессора. Выглядит лет на 70, невысок. Пристально меня разглядывает и переводит взгляд на рюкзак. «У вас, молодой человек, очень интересный артефакт», — задумчиво произносит профессор. «Он недавно подвергся модификации. Успешно, как ни удивительно. Впрочем, это голем простейший, основан на скелете и магии жизни. А связи камней-накопителей выстроить не так сложно. Итак, зачем пожаловали?» Резко переходит с одной темы на другую, а думает совершенно о другом. Косится на спиртовку, осколки от чашек Петри. Кстати, на столе находятся магические весы, почти точь-в-точь такие же, как когда-то сам отыскал. «Мне бы экзамен сдать», — нагло заявляю, а потом поспешно представляюсь. «Жиргов Станислав Викторович, первый курс, глава клана парфюмеров». «А, вы тот самый студент, за которого просила Лиза с Максом», — поморщился профессор. «Ни на одной лекции вас не видел, как и никакой работы не сделали». «И за какие такие достижения должны засчитаться знания, которых нет? Помогли кому-то? Так это не в счет!» «А если попытаться?» — мрачно предложил я, осознавая, что тут халявы не видать. «Теории спрашивать не стану, она хороша в научных трудах. Но без нее ничего на практике не сделать!» — пригладил свои космы Илья Дементьевич. «Со сложной задачей вам не совладать. Ну, определите связи и структуру». Он встал со своего стула и направился к полкам. «Допустим, металла. И как его связать с камнем? Если напишите процессы, то удовлетворительно поставлю. Примените знания на практике и ответите на пару вопросов, то и отлично получите. Если же нет, то ректор и декан вам в помощь!» Усмехнулся профессор и взял две колбы с какими-то порошками. «А сколько у меня времени?» — уточнил я, наблюдая за приготовлениями профессора. «Хоть до вечера. Я никуда не спешу». Отмахнулся тот и указал на пробирки. «Прошу, если понадобятся лабораторные приборы, то не стесняйтесь, берите и пользуйтесь. Но только никаких дополнительных ингредиентов». «Понял», — кивнул я и, поставив рюкзачок рядом с вешалкой, направился к столу. «Честно говоря, не представляю, за что взяться. Нет, что такое структура и связи артефактов, знаю не понаслышке. Вот только с каменным порошком и золотым песком никогда не работал. Запускаю диагностику и еще больше впадаю в недоумение. Магический отклик настолько слаб, что связать эти два вещества почти невозможно. Впрочем, каменную крошку могу скатать в шарик, а песчинки золота в него закатать и всего делов. Надеюсь, профессора такое удовлетворит. Хм, а что, если и золото расплавить, сделав его податливым? По идее, посылы и алгоритмы примерно одинаковы. Кстати, перспективы открываются большие для создания артефактов. На этом направлении необходимо действовать. И в том числе с деревом такие вещи повторить. Уж для моей основной специализации любые растения, даже мертвые, дадут отклик чуть ли не мгновенно. Поразмыслил и не стал перед господином Дворновым раскрывать свои способности. Не хочу на вопросы отвечать. Каменный порошок, изготовленный из гранита, оказался упорным и потребовалось выплеснуть 10% энергии. Тем не менее, под пальцами ощутил, как он стал податлив. Без промедления высыпаю в чашку золотые песчинки и перемешиваю, а потом скатываю. Задуманный шарик не получился. Скорее, это похоже на овал, размером с бусинку, но меня устраивает. Посмотрел на препода. Тот что-то быстро пишет, время от времени заглядывая в старый фолиант, обитый железом. Интересная книжечка. От нее прямо-таки фонит магией и энергией. Диагностические посылы продолжают собирать информацию того, что происходит в лаборатории. Уже знаю про установленные тут щиты и мысленно удивляюсь некоторым вещам. Почему услышали звуки, находясь в коридоре? Как так получилось, что магически принудительная вентиляция не сразу справилась с дымом? Но на главный вопрос, чем тут занят профессор? Нет, даже предположительного ответа. Впрочем, у меня других дел и забот полно. «Илья Дементьевич, могу вас отвлечь?» — поинтересовался у препода. «Давайте! Почитаю!» — не глядя на меня, протянул он руку. «Я практическое задание выполнил», — ответил профессору. «Да?» — удивился тот и посмотрел на меня. «Очень любопытно! И каков результат?» — ехидно спросил он. «В чашке Петри», — пожал я плечами. Господин Дворнов с сожалением закрыл фолиант и скорым шагом подошел ко мне. Он не скрывает эмоций и недоверия. Вроде бы уловил в его ауре даже нотку раздражения. «Это что?» — нахмурился профессор, склонив голову к плечу, рассматривая мое творение. «Как заказывали?» — спокойно отвечаю, а потом поясняю. Каменная структура собралась воедино и захватила частицы золотой пыли. Получилась бусинка с золотым отливом. «И каковы ее свойства?» — поинтересовался Илья Дементьевич. «Черт!» Посылов-то не делал. Для придания получившемуся артефакту каких-либо свойств. Мало того, даже не уверен, что есть отклик от овального шарика с золотыми вкраплениями. Перенаправляю диагностику на результат своего труда. Магический отклик присутствует, он стал чуточку сильнее, чем когда изучал золотой песок и каменную крошку. «А разве следовало еще что-то сделать?» Спрашиваю, а сам ищу ответ, что же создал. «Господин Жиргов, экзамен вам поставлю, если ответите, и продемонстрируйте, для чего это горошинка!» Профессор хмыкнул. «То отлично!» «А если не получится?» Потер я переносицу. «Без единого слова теории! И...» Господин Дворнов взял в руки девственно чистый лист бумаги. «Определений? Ну да ладно! Памятуя о том, что за вас просили, так и быть удовлетворительно выставлю. Но учтите, это только из-за неизвестных мне заслуг перед университетом и ректором». «Накопители и поддержание жизненных сил. Медленно говорю, прикинув, что ошибиться в этих двух пунктах невозможно. Давно заметил, отправляя посылы магии, непроизвольно вплетаю пожелания поддержания здоровья. Конечно, рассматривая конкретный случай, то сила бусины ничтожна. Она не сможет служить заявленным функциям в должной мере». «Я спрашивал про главенствующую роль. Они второстепенные и совершенно недействующие. Кто сможет подпитать свой резерв? Как ничтожная сила повлияет на одаренного или простого человека? Господин Жиргов, соберитесь и подумайте. В артефакторике основной принцип основан на знании. Создавая артефакты, наши студенты обязаны понимать их функционал и возможности», — нудно произнес профессор. «Плюнуть и не думать. Тройка обеспечена. И уже мог бы своими делами заниматься». Господин Дворнов скрестил руки на груди и внимательно на меня смотрит. «Если создадите бусине пару, то получится отличное украшение», — пожал я плечами после того, как отбросил магическую составляющую. «А если обработать должным образом, то изделие станет еще и дороже. Основное негласное положение звучит так. Не допускается создавать артефакт из дорогостоящих ингредиентов, чтобы он стоил дешевле, чем они. Понимаете, о чем говорю?» «Да», — подтвердил я. «Если добыть накопитель, за который дают условно 1000 рублей, а потом с ним поработать, и его стоимость окажется ниже, то это полный провал». «А для этого», — он постучал себя пальцем по лбу, — «необходимо думать, прежде чем что-то сделать. Во сколько бы вы оценили каменный порошок и золотой песок?» 100 рублей, не больше», — мгновенно ответил я, подумал и добавил. «Нет, это дорого. Думаю, 20 рублей, и то за глаза». «А бусину?» Взял двумя пальцами мое изделие профессор и поднял ее на высоту своих глаз. «Иногда, создавая те или иные вещи для личного пользования, мы не обращаем внимания на цену. Вот и сейчас выполнял ваше задание для сдачи экзамена, что стоит дороже, чем начальный ценник за составляющие», — уклончиво ответил я. «Вы точно не использовали устанавливающих заклинаний при работе с будущим артефактом?» — уточнил господин Дворнов. Отрицательно покачал головой, решив не озвучивать свои догадки. «И тем не менее, у вас получился артефакт усиления красоты и притягательности. Он слаб, но и составляющие далеко не мощные использовались», — задумчиво проговорил профессор. «Хорошо, поставлю вам отлично. Признаю, смогли удивить. Работа качественная и вызывает несколько вопросов, на кои начну незамедлительно искать ответы». Он направился к письменному столу, рассматривая бусинку и что-то бурча себе под нос. «Хозяин, надо валить. Этот чокнутый преподаватель атаковал меня своими изучающими посылами. Каждый раз все настырнее и мощнее. С трудом отбился». — мысленно сообщил Жейдер. «Так вот почему ты молчал», — догадался я. «Все силы бросил на щиты. Этот господин их играючи ломал. Приходилось спешно дыры латать и усиливать. Зато сейчас он занят твоим артефактом. Кстати, штучка очень хорошая получилась. Если ее активировать, то Стеше такое украшение понравится. Бусина ее сделает еще более красивой», — продолжил мой питомец. «Хозяин, пойдем скорее, пока этот чокнутый профессор еще чего-нибудь не придумал». Илья Дементьевич меня и вовсе не замечает. Выставил перед собой какие-то реактивы, выложил из ящика стола лупу, набор ножей и пинцетов, перенес весы и все время сам собой разговаривает. Ни слова непонятно, но за суетой наблюдать интересно. Его что-то поставило в тупик в моей экзаменационной работе, и теперь он жаждет получить ответ. Все дела на второй план отошли. Можно возрадоваться? Боюсь, дополнительных вопросов не избежать, пусть и не сейчас. Нет, если он сам на них ответит, то можно не волноваться, в противном случае в летнюю сессию так легко не отделаюсь. «Хм, господин Дворнов, простите, но вы в зачетке автограф поставьте и не забудьте сообщить в деканат о моем успешно сданном экзамене», — подошел я к профессору. «Давайте быстрее!» — протянул он руку, а другой осторожно водрузил бусинку на чашу весов. «Очень-очень интересно. Разный магический потенциал. Непреобразованный золотой песок получил связь с каменной структурой и оказался задействован в цепной реакции, вывалившейся в оболочку красоты». «Интересный ход мыслей. Следует проанализировать и повторить эксперимент. С каменной крошкой проблем нет, а вот золотого песка не имею. К разрядову обратиться. У деда Стеллы есть прииски. Пару сотен грамм сможет продать. Впрочем, достаточно и меньшее количество. Зато смогу пару артефактов для княжны и ее подруги сделать. Стелке кулончик, а своей девушке сережки. О кольце рано говорить. Ни я, ни она не готовы, и, боюсь, Огнев не одобрит такое скоропалительное решение. Князь прозрачно намекнул, что в отношения не вмешивается, дает возможность встать на ноги и поднять клан. Ладно, обдумаю на досуге. А сейчас пора и честь знать. Профессор в зачетке расписался, больше в универе меня ничего не держит. Пора в поместье. Заварить бодрящий чай и устроить мозговой штурм на проблему Гафура. Обещание следует выполнять, джин ждет. А я еще не сподобился проанализировать его состояние. Данные собрал, когда Марит находился под воздействием спам-атак, и щиты стояли слабые и неактивные. Есть информация и после отражения вражеских запросов. Хм, скорее хакерских, но сути дела это не меняет. «До свидания», — произнес я, выходя из лаборатории. «Дверь за собой прикройте», — буркнул чем-то сильно озадаченный Дворнов, а потом добавил. «Пока». Взглянул на часы. Время к обеду, и следует отправляться в поместье. Князь выслушал версию султана о том, что происходило с главой клана парфюмеров на территории Бая. Мохаммед прибыл в столицу лично для переговоров и повестку поставил жестко. Ему необходим господин Жиргов. Тот узнал много тайн и представляет опасность для восточной страны. Олег Александрович смотрит на султана и поражается такой наглости, но вида не показывает. «Князь, что пожелаешь за своего подданного?» — спросил султан. «Мохаммед, тебе ли не знать, что своих людей не предаю?» — сохраняя невозмутимость, ответил Огнев. «Кто говорит о предательстве?» — всплеснул руками султан. «Я сделаю из Станислава своего близкого помощника. Все на взаимовыгодных условиях. Готов предложить участие в добыче камней, как ему, так и осуществлять часть поставок по себестоимости в русское княжество. Всем будет хорошо». Не далее, как минуту назад прозвучали слова, что господин Жиргов узнал секреты, за которые враги щедро заплатят, а ты окажешься под ударом. В таких случаях, основываясь на древних традициях и методах решения проблем, напрашивается очевидный вывод. Озадаченно посмотрел князь на своего гостя. «Нет, произошло недопонимание», — покачал головой Мохаммед. «Никто волоска с головы господина Жиргова не тронет. Готов поклясться честью и дать слово». «А ты ему такое предложение не делал?» — поинтересовался Олег Александрович, будучи в курсе приключений Стаса. «Нет, князю далеко не все известно, но он умеет сопоставить один факт с другим. Кое-какой информацией поделилась Стефания. Часть, — сообщил Разрядов, — переспрашивал внучку. Роман Омарович в стороне не остался и также свои данные сообщил. Картина более-менее прояснилась, в том числе и про недоигранную шахматную партию князь знает, как и то, что султан лично варил кофе и сделал щедрую награду». «Ошибся! И начал с угроз!» — делано вздохнул султан. «Станислав очень помог, но одно важное для меня дело не довел до конца, поэтому я встречу с тобой попросил». «Прости, но в этом вопросе помочь не смогу. «Ни за какие обещания», — жестко произнес князь. «А силовой метод на парня, являющимся главой клана, ты зря применил. Он ничего не боится и готов схлестнуться с любым». «Даже с тобой?» — удивился султан. Князь не стал отвечать, налил из чайника чая и стал пить. «За парнем присматривают, негласно, но охрану следует усилить, хотя бы на время, пока все не уляжется. Сделать это, ох, как непросто. Тот метки себя играючи стряхивает. Придется задействовать спецов, у которых всегда работы, хоть отбавляй. Но никуда не деться, это уже политика. Хочет этого глава клана парфюмеров или нет?» Мухаммед ушел, получив от князя заверение о дружбе и сотрудничестве. Согласится господин Жиргов поработать на султана, то Огнев не станет возражать, но никакого принуждения не допустит. Переговорами такую беседу назвать нельзя. От этой встречи у обоих глав государств остались вопросы и мелькнуло недоверие друг к другу. Какая-то нехорошая возня рядом происходит, а стражи работают из рук вон плохо. «Гром, зайди!» — коротко распорядился Огнев, набрав номер своего приятеля и доверенного человека. Не прошло и 10 минут, как в кабинет князя постучал Роман Омарович. «Что выяснил?» — поинтересовался князь, не став озвучивать, какой вопрос его интересует. «Мухаммед провел зачистку в своем окружении. Полетело много голов, и произошло несколько несчастных случаев. Одного высокопоставленного гвардейца даже любимый верблюд загрыз. Второй застрелился, третий в автомобильную аварию угодил. А амулет последней надежды не сработал. Часть дипломатов из АСШ и других стран выслана, но те искренне не понимают, что произошло. Подтверждается слух, что готовился переворот, но он провалился. Тем не менее, проблема у правящего клана осталась. Уже нет былой мощи», — доложил страж. «Олег Александрович, прости, но это все, что удалось узнать». Стас вопросительно посмотрел на своего друга Огнев. «Внес свою лепту, в этом сомнений нет. Но с основной задачей не справился. Он сам в этом признался. Но рук не опустил и будет пытаться разобраться. Приглядывай за ним. Если найдет причину, то его голову многие захотят заполучить», — задумчиво велел князь. «Есть еще один неприятный момент», — признался Громов, что за ним почти никогда не наблюдалось. «Что еще?» «Такое ощущение, что мы нашим врагам стали неинтересны. Ничего не происходит, словно они вымерли», задумчиво сказал страж. «Так это неплохо», — ответил князь и добавил. «Мы обязаны воспользоваться передышкой и укрепить свое положение». Вкусный и сытный обед. Замечательно, но есть и отрицательная сторона. Гербер и повариха расстарались. Еду подали не только полезную, но и замечательно приготовленную. Кстати, Василь тоже объелся и сейчас рядышком растянулся на диване и тихо мурчит. Один Жейдер проявляет активность и пытается друга заставить двигаться, прыгая вокруг нас. Эх, сейчас бы пару часиков вздремнуть, а потом книжечку почитать, после чего вызвать на свидание Стешу, погулять с ней и вернуться домой. Одно дело сегодня сделал, досрочно сдал сессию. Гарцева прозрачно намекнула, что такой халявы больше не будет. Но это я еще посмотрю. Полностью погружаться в студенческую жизнь и учебу — недозволительная роскошь. «Хозяин, а ты не забыл про свое обещание к Саре?» — неожиданно спросил мой питомец. «С чего интересуешься?» — удивился я. «Мне пришла в голову гениальная идея», — сел напротив меня Харек. «Какая?» — подозрительно уточнил у него, а Василь приоткрыл один глаз и перестал мурчать. Кот, как никто другой, знает своего друга и встревожился. Нервно хвостом дернул. Боится, что тот авантюрный план предложит. «Воительнице на острове нечем заняться. Присматривать за домом и территорией, когда ничего не происходит, нудно. Есть два пути решения проблемы», — стал вещать Жейдер и прохаживаться рядом с диваном. Мы с котом за ним внимательно следим и гадаем, куда же голема в этот раз занесет. «Продумать, какое понадобится оборудование, чтобы на острове появился информ. Ксару обучить базовым навыкам работы в сети и подружить ее со сверчком», — заявил Харек. «Зачем?» — поинтересовался я. «У нашего хранителя и так все резервы заняты. Следует как-то расширять его возможности, хотя и так уже все оптимизировано». «Обмен знаниями и умениями», — не обратил внимания на мои слова Харек. «Им найдется, чем друг у друга поучиться, но основная идея в другом». Он сел и гордо мордочку поднял. Молчу, а вот Василь не выдержал и мявкнул, требуя, чтобы его друг продолжал. «Почему бы нам не предоставить Ксаре алгоритм для создания камней-накопителей? Пусть воительница выращивает артефакты, а хозяин станет из них делать достойные вещи», — выдал Харек. «Идея неплоха, но имеет несколько недостатков. Воительница вряд ли согласится отдавать нам частичку своего источника. Задействовать стешу? Для этого наши отношения перейдут в деловые и партнерские, что может повредить личным. Или моя девушка с радостью станет бизнес-партнером. Черт, тут есть над чем подумать. За ошибку придется дорого заплатить. Но изначально еще следует разобраться с порталом к воительнице, а это сделать не так-то просто. Опять-таки, это не первостепенная задача, но и отодвигать ее в дальний угол нельзя. Что если Стеша предложит искупаться и побродить босыми по песочку, когда в Москве бушует пурга? Ксара обязательно начнет насмехаться и потрунивать. Магия острова в своих владениях может многое, ее даже голем не испугает. «А ты решил проблему перемещения?» — задал вопрос своему питомцу. «Как можно предлагать такое дело и не сдержать слова?» Конечно, не очень-то осмотрительно пообещал пробиться через ее защиту и на остров самостоятельно прийти. Затраты энергии большие, а метка, как уже проверили, не дает координаты для портала. Точнее, магические потоки приходят в завихрение и отбрасывают в другую точку незваного гостя. Хорошо, если назад отправят, а могут зашвырнуть и в середину океана. «Если у Стеши круг перемещения срабатывает, то и ты сможешь добиться стабильного прыжка», — с досадой заявил Жейдер, понимая, что его идея не нашла бурной поддержки. Василий вовсе успокоился, перевернулся на спину, поджал лапы и засопел, но предварительно фыркнул, как бы показал, что ему такие варианты нифига не интересны. Конечно, рациональное зерно в рассуждении Харька есть, с этим не поспорю. Однако, сейчас точно не до этого. Если удастся победить переход к воительнице, то это и так окажется большим достижением. Мысли есть, как это попытаться сделать, но пора приниматься за проблему Джина. Сумею помочь Гафуру, то и Мохаммед в долгу не останется. Точнее, султан окажется в безвыходном положении и на уступки пойдет. Наглеть не собираюсь. В таких делах, если перегнул палку, то она в итоге распрямится и больно ударит. Напомни мне о своем плане. Подумаю на досуге, когда сумеем перебраться на остров без Стеши, сказал я Жейдеру и встал с дивана. В кабинете разложил на столе чистые листы бумаги и принялся методично анализировать собранные во дворце султана данные. Первым делом стал выписывать энергетические особенности Марида, когда тот находился под атакой и не мог скрывать свою ауру. Как ни прискорбно, но мертвые области превалируют, в том числе и разъедающие посылы. Они словно серые кляксы пробили брешь в оболочке и методично захватывают пространство. Гафур с ними борется, направляя из собственного источника жизненную силу. Когда ее не хватает, то вытягивает из других артефактов и одаренных, входящих в клан. Черной Луны это не касается, у нее дар независим от Марида. Но тогда получается, что круг людей ограничен, как и артефактов. Если вспомнить, что Сверчок считает своими не один десяток человек, но он с ними связан только по информационному каналу. «Начинаю путаться», — признал я, решив не развивать эти размышления. Когда же Гафур пришел в себя, то клякс моя диагностика зафиксировала намного меньше. Джин себя в первую очередь подлатал, мелкие прорехи заделал, но с большими не справился. По прикидкам, на борьбу с недугом у него уходит чуть ли не 90% жизненных сил. Это катастрофически много. Однако вопрос немного в другом. Как на таком большом расстоянии вытягивалась сила из перстня Саида? Следует предположить, что существует активная связь вне зависимости от удаления. Но все это не указывает на причину. Или же в этом-то и соль. Однозначно идет какое-то пагубное воздействие, а оно может быть только двух видов. Замаскированный посыл, уничтожающий сущность, или влияние какого-то объекта. Впрочем, допуская, что пагубные посылы могут быть одновременно, если кто-то задался целью уничтожить правящий клан. Но это однозначно происходит на протяжении очень длительного времени. Тут речь не о годах, а десятилетиях, а возможно и того больше. Что можно предпринять? Отследить вражеский посыл, если он проник в структуру Марида, уже невозможно. Влияние же извне легко обнаружить. Достаточно отключить все связи с внешним миром и понаблюдать за реакцией запросов и их составляющей. Начнет кто-то проламывать защиту, как в случае со спамом, то такое направление изучить и, если потребуется, взять под контроль. От размышлений отвлекла настойчивая трель телефонного звонка. Номер не определен, а в княжестве далеко не каждый может себе такое позволить. Закон запрещает. «Слушаю», — ответил я на вызов. «Станислав Викторович, простите за беспокойство, но мой господин желает продолжить шахматную партию, если вы не против», — раздался голос Фарида. «Хм, пока не совсем готов», — признался я и добавил. «Изучаю различные варианты защиты и атаки». «Господин Жиргов, назовите время и место, нам надо переговорить», — сказал султан, вероятно, отобрав трубку у своего помощника. «Есть кое-какие сведения, хочу ими поделиться». «Жаль, не могу пригласить вас к себе, портал не выстроите». Медленно произношу, пытаясь сообразить, где бы с Мохаммедом пересечься, чтобы не вызвать любопытство у окружающих. «Нам помогут, если вы не против», — спокойно ответил султан. «Так мы можем нанести визит?» «Да с радостью вас приму, это большая честь», — вынужденно сказал, мысленно ругнувшись. «Понятия не имею, как следует такого гостя принимать. Одна надежда на Гербера. Мой старый слуга много чего на своем веку повидал. Справится?» «Будем через час», — заявил Мохаммед, и в динамике прозвучал отбой. «Набираю номер Громова, но у того занята линия. Спешу на поиски управляющего, постоянно вызывая стража. Романа Омаровича необходимо поставить в известность. Даже если султан приходит с неофициальным визитом, то подстраховаться не мешает. Мы с правителем Баэ расстались на оптимистичной ноте, но настрой у него мог измениться». «Гербер Петрович, через час ожидаем высокопоставленного гостя», сказал своему управляющему, проверяющему чистоту в коридоре. Судя по хмурому лицу старого слуги и стоящей рядом служанки с тряпкой в руках, то грязь обнаружилась. «Иди на кухню», — посмотрел на женщину Гербер. Та скорым шагом, чуть ли не бегом, с облегчением на лице ретировалась, а мне пришлось ответить на входящий вызов по сотовому. «Роман Омарович, минут пять до вас не могу дозвониться», — попенял я стражу. «Ваших гостей приведу сам. На переговорах, если позволите, поприсутствую. Олег Александрович в курсе. Своих подданных он не собирается ни на что обменивать. Понимаете?» Немного витиевато, но доходчиво заявил страж. «Да, спасибо», — коротко ответил я и разорвал связь. «Управляющий вопросительно на меня смотрит, ждет распоряжений. А что требуется?» «Султан к нам с визитом, неофициальным». Говорю и вижу, что мои слова не произвели впечатлений на старого слугу. «Правящий? Или в бегах?» — поинтересовался Гербер. «Действующий», — озадаченно отвечаю. «Чай и кофе у нас есть, пирожки почти готовы», — хладнокровно ответил слуга, а потом как-то укоризненно произнес. «Станислав Викторович, к нам же не князь со свитой собрался, чего дергаться? Это не какой-то званый прием или вечеринка. Насколько понимаю, визит тайный для переговоров. В вашем доме бывало много гостей, сейчас захаживает княжна с подругой. Вам бы Стефанию Олеговну и Стеллу Викентьевну предупредить, что сегодня заняты, и не сможете их принять, если они надумают прийти». «Спасибо за совет», — потер я переносицу, мысленно удивляясь самому себе. «Чего, спрашивается, заволновался? Султан в гости напросился, да и черт с ним. Необходимо следовать своим интересам. А Гербер, как обычно, прав. Стеше надо сообщить, что занят переговорами». «Хм». На секунду представил, что султан вчера позвонил, когда мы с подругой ванную принимали. Вряд ли бы удовлетворил его просьбу и променял общение с девушкой на общение с хитрым восточным правителем. Еще следует вызвать начальника охраны. Расслабляться нельзя, а подстраховка не помешает. Когда играли в шахматы с Мохаммедом, то партия складывалась не в его пользу. Не та, которая на доске, а происходящая вокруг. «Ладно, посмотрим». А Сверчка и Жейдера следует предупредить, чтобы не расслаблялись и следили за происходящим. Вряд ли Мохаммед собирается принести камень за пазухой, но подстраховаться необходимо. Султан прибыл точно в указанное время. Точнее, его привел Громов, и, что удивительно, они пришли вдвоем. Даже Фарида не взяли, не говоря уже об охране. Странно, но как-то неудобно себя почувствовал, приготовился ко всему, но Мохаммед опять обескуражил. «Станислав, у меня не так много времени. Предлагаю сразу переговорить и решить вопросы». Громов чуть заметно кивнул, мол, не перечь. Тем не менее, предварительно мы выпили по чашке кофе и съели по несколько пирожков, после чего отправились в мой кабинет. «Мы отыскали гуль и тех, кто за ней стоял», — сразу же начал султан. «Уничтожили?» — поинтересовался страж. «Да», — кивнул Мохаммед. «Не скажу, что так уж легко, но эту угрозу отвели, как и искоренили заговорщиков». «За такой короткий срок?» — вновь задал вопрос Роман Омарович. Султан скупо улыбнулся, но уточнять ничего не стал. «Вы хотите сказать, что смогли погасить враждебный источник?» Я удивленно посмотрел на своего высокопоставленного гостя. «Заблокировали или запечатали и обезопасили Гафура», — ответил султан. «Артефакты сдерживания, ловушки перехвата магических потоков, нарушение информационных связей на месте расположения врага. Впрочем, эти подробности не имеют отношения к причине моего визита и разговора. Марит продолжает тянуть жизненные силы из родственных артефактов. Станислав, вы же понимаете, что из этого следует?» «Догадываюсь», — подтвердил я. «Угроза существования не исчезла, и разрушение структурных связей продолжается. Простыми словами, для магии дворца ничего не закончилось, и она медленно угасает». «Даже не замедлилась», — посмотрел на меня султан. «Подозреваю, вы об этом догадывались. Мои ученые не могут найти никакого объяснения. Но они усиленно работают. Такое положение вещей не устраивает. Ищу любую возможность и готов пойти навстречу вашим пожеланиям и даже их увеличить». Хватать его за горло? Поставить ультиматум и пытаться отстаивать договоренности? Этот вопрос для себя давно решил. Не собираюсь к нему возвращаться. Запястье сдавил браслет змейка, напоминая о собственных интересах. 5% от добычи в каменоломнях, и хочу попросить за работу помощь в поисках одного артефакта. Конечно, если это в ваших силах. Проговорил я и достал из ящика стола рисунок стилета. Мохаммед взял мой набросок, почему-то продемонстрировал его Громову, но страшно, а невысказанный вопрос пожал плечами. Султан же наморщил лоб, а потом сказал. «Господин Жиргов, ваши условия принимаю. А это древнее оружие?» Он отдал обратно набросок. «Передам в ближайшее время. Если память не изменяет, оно хранится в одной из моих коллекций». «Был бы очень признателен». Вежливо улыбнулся я, но потом продолжил. «Стилет, наверное, очень высоко оценивается. Хотелось бы услышать о его стоимости, чтобы потом не возникло недопонимания». «Подарки не имеют цены, я его вам презентую», — развел руками мой собеседник. «Когда готовы приступить к работе?» «Необходимо подготовить договора и заверить их», — поспешил вмешаться Роман Омарович. «Поэтому предлагаю отправиться к князю. Фарид уже все составил в нескольких экземплярах и с переводами. Не проставили только процент добычи, и нет упоминания о старом клинке. Но это не беда, дело минутное, допишем от руки», — заявил султан. «Давайте перенесем подписание на завтра», — потер я переносицу и объяснил. «Подготовлюсь, возьму с собой необходимое, и сможем сразу отправиться к Мариду». Гости ушли, я же спустился в лабораторию и прилично ополовинил свои запасы зелий, отметив про себя, что такими темпами до лета не дотяну. А зимой собрать необходимые травы не так-то просто. Но есть один остров, где недавно со Стешей отдыхали. Пора бы еще к Сару навестить. Своей девушке позвонил и предупредил, что вновь собираюсь отправиться в Эмираты. Но гарантии безопасности получил от Громова и Мохаммеда. В том числе и сотовая связь будет доступна. Как ни странно, но она не возмущалась. А вот мой начальник охраны хотел отправиться вместе и еще бойцов взять. Пришлось его отослать к стражу. Поэтому-то ночь почти и не спал. Огнев лично выступил одним из гарантов сделки, а Романа Омаровича выделил в качестве помощника. М-да. Сомневаюсь, что страж будет слушаться и выполнять мои пожелания. В итоге, около 10 утра, султан с помощником, я с Жейдером и Громовым перешли через портал непосредственно к дворцу. Постараюсь сделать все, чтобы помочь Гафуру, но отдаю себе отчет, что многое зависит от удачи.